«Кого выслеживал?» — полюбопытствовала я. «Так, даже говорить не стоит». «Ничего не понимаю». Калин снова замешкался. Его лицо, зеленоватое в свете цифр электронного будильника, было каким-то потерянным. «Должен...» — он набрал в грудь побольше воздуха. «Должен перед тобой извиниться. Конечно, я должен...» «Да нет, обязан тебе гораздо большим. Просто пойми...» Слова неслись бешеным потоком, как всегда, когда Эдвард нервничал, и чтобы ничего не пропустить, мне пришлось сосредоточиться. Я ни о чем не подозревал. Не подозревал, какой хаос оставил после себя. Мне-то казалось, здесь ты будешь в безопасности, в полной безопасности. Я не допускал, что Виктория, произнося это имя, Калин оскалился, решил вернуться. Признаюсь, единственный раз, когда ее видел, я гораздо больше интересовался мыслями Джеймса. Не думал, что Виктория способна на месть, и в голову не приходило, что она так к нему привязана. Теперь понимаю, почему. Она слишком верила в Джеймса и не представляла, что его планы могут сорваться. Излишняя уверенность заслонила ее истинные чувства, помешав мне разглядеть крепкую связь между Джеймсом и Викторией. Я не пытаюсь оправдаться. По моей милости, ты столько пережила в одиночку. Когда я услышал от Элис твой рассказ, да, она сама видела более чем достаточно. Когда понял, что тебе пришлось отдать свою жизнь в руки оборотней, незрелых, эмоционально неустойчивых, да они первое зло Форкса, если не считать Викторию. Калин содрогнулся и буквально на секунду замолчал. «Не знаю, поверишь ли ты, но ни о чем подобном я не подозревал. Ненавижу себя. Простить себе не могу даже сейчас, когда сжимаю тебя в объятиях. Я самый ничтожный». «Не надо». В глазах Эдварда столько боли, что я постаралась подобрать нужные слова, слова, которые освободили бы его от воображаемого обязательства, причинявшего столько боли. Успокоить его будет непросто. Кто знает, выдержит ли моя нервная система. Но попытаться нужно. Не желаю нести в его жизнь страдания. Эдвард должен быть счастлив, чего бы мне это ни стоило. Мне так хотелось отстрочить этот разговор. Он станет последним и разрушит наш недолговечный рай. Благодаря многомесячному притворству и лицедейству перед Чарли мне удалось сохранить внешнее спокойствие. «Эдвард», — произнесла я, чувствуя, как пылает на губах любимое имя. Старая рана в груди запульсировала, готовая вскрыться, едва Эдвард исчезнет. «Не знаю, как переживу это во второй раз». «Не надо, пожалуйста, не надо так говорить. Нельзя, чтобы...» Чувство вины разрушило твою жизнь. Нельзя считать себя ответственным за то, что со мной случилось. Ты не виноват. Просто так вышло. Поэтому в следующий раз, когда я поскользнусь перед отъезжающим автобусом или что-нибудь в этом духе, не проклинай себя. Не сбегай в Италию, стыдясь того, что не смог меня удержать. Пусть даже я прыгнула со скалы. Это был мой выбор, а не твоя ошибка. Понимаю, ты привык винить себя абсолютно во всем, но нельзя же доходить до крайностей. Подумай об Эсме, Карлайле. Больше не могу. Еще немного, и истерика начнется. Стараясь успокоиться, я глубоко вдохнула. Нужно освободить его и постараться, чтобы подобное никогда не повторилось. «Изабелла Мари Свон!» — красивое лицо Калина исказило пристранная гримаса. «Боже, да у него почти безумный вид! Ты думаешь, я из чувства вины просил Вальтуре о смерти?» В голове все перемешалось. «Ты не чувствовал себя виноватым?» «Виноватым? Ты даже не представляешь, как...» Тогда